Глава 1. Берлин, 1941 год. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер снял круглые очки, тщательно протер запотевшие стекла и снова надел. Сегодня ему сообщили новость, которая могла поменять все, исполнить сокровенные желания его обожаемого фюрера. Да, самым сокровенным желанием его фюрера было взять Крым и Севастополь. Он даже сказал: «Без Крыма и Севастополя война не имеет смысла». И эти слова были понятны для настоящих арийцев. Гитлер хотел вернуть земли, на которых когда-то жили германские племена. Его доблестные немецкие войска подходили к Крымскому полуострову. Не сегодня-завтра они доберутся до Керчи. До Керчи. При мысли об этом маленьком курортном городке, в котором он не был ни разу в жизни, узкие монгольские глаза Гиммлера увлажнились, тонкие губы сложились в некое подобие улыбки. Мечта всей его жизни, казалось, еще никогда не была так близка к осуществлению. Мечта всей жизни. Он никогда и не скрывал ее. Некоторые не разделяли его взгляды и смеялись над мечтой. А он был уверен, что за тысячи лет до Древнего Египта на Земле существовала цивилизация совершенных полубогов-полулюдей – ариев. Они обладали тайными знаниями, изучили законы природы и могли повелевать всем. Но во время Всемирного потопа арии покинули свою страну. Может быть, их потомки живут на Тибете, в Гималаях? Может быть. Арии создали все великие достижения человечества. Их потомки, германцы, запятнали себя тем, что скрещивались как животные с низшими расами. Но все еще можно поправить. Можно создать истинных арийцев. Для этого потребуется время. Что ж, подождем. Немцы и так долго ждали. Он и его последователи возродят расу. У нее будет своя религия и свои реликвии. К сожалению, реликвии разбросаны по свету, но когда немцы завладеют всем миром, они вернут все, что когда-то принадлежало их предкам. В Керченском историко-археологическом музее хранились бесценные артефакты, украшения готской царицы Фидеи, в том числе ее знаменитая диадема. Готы – предки арийцев. Следовательно, сокровища должны находиться в Германии, так думал и его фюрер. Однажды в Берлине Гитлер посетил выставку, где находилась коллекция из Керченского музея, и потерял дар речи, увидев прекрасную диадему царицы Фидеи из чистого золота, инкрустированного сердоликами и гранатами. Тогда несостоявшийся художник Адольф Гитлер поклялся, что эти сокровища будут принадлежать Германии. Он обязательно создаст музей, лучше Лувра, где эта коллекция займет почетное место. Именно ей суждено стать символом превосходства арийского духа в искусстве. И это справедливо. Мудрый фюрер избирательно подходил к артефактам. Постучав карандашом по чистому листу бумаги, Гиммлер вздохнул и вызвал своего адъютанта Фридриха Хосбаха, служившего ему верой и правдой. На счастье адъютанта, Генрих, о котором говорили как о полубоге, все же не умел читать мысли и потому не знал, что Хосбах выслуживался перед ним больше из страха за свою жизнь, чем из-за арийских идеалов. Он уже давно считал шефа безжалостным человеком, злым духом фюрера, и, будь его воля, бежал бы без оглядки, но вездесущие псы Гиммлера отыскали бы его даже на краю света. Войдя в кабинет, адъютант выдавил улыбку, стараясь не смотреть в глаза буравчики Генриха. Казалось, просвечивавшие насквозь, как рентгеновские лучи. Он вскинул худую руку в традиционном приветствии, и Гиммлер, ответив, сурово кивнул. «Вам известна обстановка на фронте, Хосбах?» Адъютант порадовался, что изучил все сводки. «Войска Великой Германии подходят к Крыму. Скоро мы будем владеть Черным морем». «Вы хороший солдат, Хосбах», — отозвался рейхсфюрер, и его круглое лицо приняло гордое торжественное выражение. «Я хочу, чтобы вы немедленно занялись созданием зондеркоманды, куда бы вошли только наши самые лучшие солдаты». Продолговатое лицо Хосбаха не изменилось, в голубых глазах не вспыхнул интерес. Он, как настоящий солдат рейха, стоял по струнке и внимательно слушал своего начальника. «Диверсионная группа должна оказаться в Керчи раньше, чем туда войдут наши войска». Гиммлер встал и подошел к окну, глядя на серый мокрый асфальт. Нудный дождь зарядил с утра, но и ему не удалось испортить настроение рейхсфюрера. «Вы слышали, Хосбах? Раньше, чем наши войска. Поэтому я и подчеркиваю. Нам нужны самые лучшие люди». «Так, господин рейхсфюрер», — наклонил голову Фридрих. «Я понял. Самые лучшие люди. Они должны захватить Керченский историко-археологический музей. Я надеюсь, что при достаточной расторопности это произойдет не позже, чем через 2 дня. Вы догадываетесь, для чего мне нужен Керченский музей?» Гиммлер знал, что его подчиненный не столь образован и вряд ли слышал о сокровищах готов, которые, по иронии, именно по иронии судьбы, оказались в Советском Союзе. «Нет, господин рейхсфюрер», — отчеканил Фридрих, не сводя с шефа преданных голубых глаз. «В этом музее находятся сокровища, принадлежащие Великой Германии», — пояснил Гиммлер, слегка раздражаясь. «Задача зондеркоманды — захватить их как можно скорее. Видите ли, Генрих, советское командование тоже знает им цену, поэтому, думаю, оно поторопится вывести их из города. Мы не можем это допустить. Сейчас я приготовлю приказ, в котором буду говорить как и о награждении, если группа выполнит задание, так и о наказании. Если наши люди окажутся в Керчи после того, как сокровища эвакуируют, их ждет самое суровое наказание — расстрел. Да-да». «Я не оговорился. Эти ценности очень важны для Великой Германии». «Слушаюсь, господин рейхсфюрер», — Фридрих щелкнул каблуками и вышел из кабинета. Гиммлер снова снял очки, положил их на стол и потер руки. Он не сомневался, что его приказ будет выполнен. Они завладеют сокровищами. Сокровищами, которые всегда принадлежали им, германцам. Поглощенный честолюбивыми мечтами, он тихонько рассмеялся и пригладил жидкие темные волосы. Все его друзья и соратники считали, что Гиммлер обладал магическими знаниями и умел предсказывать будущее. Однако они ошибались. Рейхсфюрер был обычным человеком, а вовсе не полубогом, и поэтому не знал, что зондеркоманда вовремя попадет в Керчь, но его приказы не выполнит. Сокровища будут увезены раньше. Увезены в неизвестном направлении.